21. Отто он, между тем, хорошо понимал, что может добиться своего, лишь пока длятся беспорядки, и если установится спокойствие, у него не останется никаких надежд. Многое толкало его к решительным действиям – расточительность, непосильные даже для императора безденежье, нестерпимые и для частного человека злоба против Гальбы, зависть к Пизону. Чтобы распалиться еще больше, он и сам внушал себе всяческие страхи. Еще Нерону он был ненавистен, теперь же ему следует ждать даже не возвращения в Лузитанию, не новой почетной ссылки. Правители всегда подозревают и ненавидят тех, кто может прийти им на смену. Это уже повредило ему в глазах престарелого принцепса и повредит еще больше в мнении правителя молодого, угрюмого и свирепого по характеру, к тому же озлобленного длительной ссылкой. Поэтому следует набраться храбрости и действовать решительно, пока власть Гальбы не прочна, а власть Пизона еще не окрепла. Переход власти из рук в руки – самый благоприятный момент для великих дерзаний, и не следует медлить в такое время, когда выжидание может оказаться опаснее, чем смелость. Перед лицом природы смерть равняет всех, но она дарует либо забвение, либо славу в глазах потомков. Если же один конец ждет и правого, и виноватого, то для настоящего человека достойнее погибнуть недаром.